Система оснащения немецких аэродромов на территории Словакии. Когда началась война, группа Солте, согласно инструкции разведупра, приступила и к акциям саботажа. Диверсии совершались в основном на железной дороге с помощью самодельной взрывчатки. Но поначалу случилась крупная неудача. 24 июня на квартире супругов Шрек Шварц в Братиславе прогремел мощный взрыв. Сами хозяева серьезно не пострадали и тут же скрылись. Но в их апартаментах полиция нашла компоненты для изготовления взрывчатки и радиодетали. К тому же выяснилось, что в Швейцарии такие граждане не числятся. Все немецкие и словацкие подразделения службы безопасности и полиции получили фотографии швейцарского предпринимателя и его жены. Но найти супружескую пару, которая скрывалась то у одного, то у другого из своих соратников, пока не получалось. В этот период был установлен еще один канал связи с центром через Софию. Часть своих материалов для отправки в Москву они передавали руководителю разведывательной группы в Болгарии Владимиру Заимову. На связь к нему ездила жена Шварца Стефания. В начале 1942 года полиции удалось внедрить своего агента в одно из подразделений организации и таким образом выйти на руководителей и основную часть сотрудников. 14 февраля все они были арестованы. Жена Шварца, у которой только 8 февраля родилась дочь, не выдержала допросов и назвала условия связи с группой Заимова в Софии. Поэтому провал захватил и эту разведгруппу. В связи с событиями на фронте процесс над Солте затянулся. Приговор был оглашен только 31 января 1944 года. Оба руководителя получили по 12 лет тюремного заключения, несколько человек осуждены на 10 и 5 лет тюрьмы. Остальные освобождены или за недоказанностью вины, или в связи с отбытием назначенного им срока в период с 1942 по 1944 год. Приговоренных отправили в тюрьму города Ружомберока, откуда они были освобождены партизанами 26 августа 1944 года. Патриоты воевали в составе партизанской бригады Янушика, участвовали в словацком национальном восстании, где в составе советской военной миссии под фамилией Терехов работал их бывший резидент Фриц. Ганс Шварц погиб в бою 2 сентября 1944 года, а Генрих фон Ферра в звании полковника после войны служил в органах МВД и госбезопасности ГДР. Умер в 1979 году. Разведчики в стране К и других восточных государствах. В начале 20-х годов в Сибири и на Дальнем Востоке военной разведкой в Китае и Японии ведали в основном регистрационные разведывательные отделы управления Военсовета Народно-революционной армии Дальневосточной Республики, штаба помощника главкома по Сибири, штаба Восточно-Сибирского военного округа, штаба 5-й армии. Работой руководили Заке, Барда, Шумяцкий, Вельжев, Репин, Заславский, Рандмер и другие. В ту пору разведчикам приходилось бороться не только с противником, но и с непониманием в собственных рядах, недооценкой штабной работы вообще и разведывательной в частности. Подводя итоги гражданской войны, Иван Никитович Репин отмечал: Многие неуспехи и поражения наших частей –